При нынешней полицейской технике это минутное дело. Овермейер на дознании был неспроста так молчалив. У него против вас столько, что он не хочет размениваться. Ему на руку неопределенность вердикта присяжных коронерского суда. Ему нужно, чтобы вы решили, что у него мало доказательств, и принялись бы врать. Вы делали какие-нибудь заявления? Нет. Я помню, что вы сказали, и молчала. А опровержение? «О, да!» — воскликнула она. «Они меня обвинили в убийстве Уолтера. Это я отрицала». Мейсон помрачнел и раздраженно бросил. «Я же вам велел вообще молчать!» «Но я думала, что это я могу отвергнуть». «Больше вы хоть ничего не отвергли?» «Нет, просто молчала и все». «Они вас спрашивали, когда вы с ним виделись в последний раз?» «Да, я сказала, что не видела его уже с неделю. Так оно и было на самом деле. Нельзя же считать, что виделся с человеком, если он уже в это время был покойником и прервал ее Мейсон, когда эксперт разложит перед присяжными увеличенные фотоснимки с отпечатков ваших пальчиков, обнаруженных на бумажнике Прескотта, у вас будет предостаточно времени подумать, насколько лучше было бы следовать совету вашего адвоката». По мере того, как тирада Мейсона доходила до сознания Риты, ее глаза становились все шире и испуганнее. Затем, вздернув подбородок, она отрезала. «Ладно, нечего мне душу травить. Не у вас нос в смятку. Вы убили его?» «Нет». «Если вы мне лжете, — жестко сказал Мейсон, — они набросят на вашу изящную шейку отнюдь не изящную пеньковую петлю и, не моргнув глазом, затянут ее. Можете не сомневаться, у них это получится». «Я не лгу. В конце концов, шея-то моя!» В глазах Мейсона блеснул одобрительный огонек. «Ладно, вам виднее. Слушайте меня внимательно. Окружной прокурор начнет забрасывать вас материалами. Сперва он сделает вид, что против вас нет никакого дела. Так, одни подозрения, не более того. И если вы опровергнете выдвинутые против вас обвинения, он вас мог бы отпустить. Но сделать это не позволит недремлющее око общественного мнения. Если вы откажетесь что-либо говорить, затем, соблазнив вас на новые заявления и опровержения, он начнет выдавать то, что у него есть против вас, и будет просить объяснений. Все это будет проделано в самой отеческой манере, от которой просто-таки разит близкой беседой. Далее, когда вы поувязнете в объяснениях, он начнет закручивать гайки. Не сразу, понемногу, постепенно, пока вы вдруг не очутитесь в полнейшей панике. Тут, когда вы откажетесь с ним разговаривать, он спустит на вас свору газетных псов, и они приложат все профессиональные способности, а им их не занимать, чтобы раскрутить вас. Они вам расскажут, каким могучим оружием является общественное мнение. Они вам разрисуют, как вы выиграете от всей этой истории, если слезливо размалевать ваше стремление спасти сестру. Они вам напоют, как важно, чтобы ваше имя было на устах у публики, а уж они-то постараются преподнести вас в наиболее выгодном свете и как можно точнее изложить ваше интервью. И уж, конечно, они умаслят вас обещаниями солидно заплатить за воспоминания или дневники. Да разве только это? У них найдется еще сотня доводов охмурить вас. «Вы меня поняли?» Рита кивнула. «Итак, с этого момента вы молчите. С тем, что есть на руках у окружного прокурора, вам на свободу никогда не выйти. Вы можете избежать тюрьмы,